«Да», – последовал короткий ответ. «Когда она вам их принесла?» – задал новый вопрос Виталий Викторович вполне дружелюбно. 15 апреля вечером, – уже охотно ответил Ирик Мамедович, явно не задумываясь. «Не ночью», – удивленно поднял брови майор. «Нет, вечером принесла и осталась у меня ночевать. Сказала, чтобы я никому не говорил об этом». Разъяснив ситуацию, Карапетян с робкой надеждой посмотрел на хмурого майора и заискивающе улыбнулся. Признание, сделанное Карапетяном, давало делу совершенно иной оборот, чего майор Щелкунов не ожидал. «Конечно, этот Карапетян тот еще жук, но похоже, что он не врал», – размышлял майор Щелкунов. «Возможно, что он даже не догадывался, что вещи принесены из дома убитых. Выходит, Эльвира обокрала своего дядю вечером, а через несколько часов в дом доктора Гладилина проникли грабители и убийцы, чтобы скрыть следы ее ограбления. Получается, это она навела Мигулю, коня и Шиловского на дом своего дяди, чтобы прикрыться ими, если их вдруг найдут. Попросту использовала их в темную. Выходит, что главное действующее лицо всей трагедии, случившейся в Академической слободе на улице Чехова, это отнюдь не эта преступная троица, что совершила налет на квартиру доктора, а она, Эльвира Поликарповна Полищук. А конь все никак не находился. Обыскался его оперволя. Естественно, когда ему на глаза попался человек, похожий по описанию на Игната Коноваленко, Рожнов его повел и довел до самого трофейного хайха. Такой вот вышел непредвиденный казус. Глава 4. Чья кровь на тенниске? Валентин Рожнов не досыпал, не доедал, но продолжал копать, выясняя подноготную покойного Эдуарда Кочемасова, почему-то пытавшегося скрыться от него и по чистой случайности попавшего под колеса автомобиля, единственного на пустынной дороге. Найденные у Кочемасова в кармане 5000 рублей, сумма очень даже внушительная, дорогая одежда и частые, как удалось выяснить, ужины в ресторане при гостинице «Столица» на улице Баумана не давали старшему оперуполномоченному Рожнову покоя. Поскольку гражданин Эдуард Альбертович Кочемасов работал простым чертежником при каком-то захудалом конструкторском бюро, выполняющем простенькие заказы, а рядовые чертежники, увы, не ужинают в ресторанах, по крайней мере, едва ли не ежедневно, и не носят одежду, стоящую несколько зарплат инженерно-технического работника, не говоря уж о простом рабочем. Конечно, всему этому имелось какое-то логическое объяснение, но какое, и где его надлежит искать? Ввиду того, что с Эдуардом Кочемасовым случился несчастный случай, обыск в его квартире не проводился за неимением оснований. Человека сбила машина, где здесь криминал с его стороны? А вот старший уполномоченный Рожнов решил таки обыск произвести, мало ли что может обнаружиться в квартире такого необычного потерпевшего. Возможно, найдется что-нибудь такое, что поможет ответить хотя бы на вопрос, откуда у простого чертежника столь немалые деньги. А может, прольется свет и на вопрос, чего так опасался Эдуард Кочемасов, что, заметив за собой слежку, побежал незнамо куда сломя голову и не заметил едущей по дороге машины. Поскольку же разрешение на обыск квартиры старшему оперуполномоченному Рожнову никто бы не дал, Валентин снова решил проявить инициативу, на данный случай уже не очень-то согласованную с законом. Поздно вечером, прихватив с собой электрический фонарик, Рожнов отправился на Правопроточную улицу, где в квартире на втором этаже одного из бывших доходных домов известного некогда в городе купца первой гильдии Меркулова проживал Эдуард. Вскрыть квартиру не составило особого труда, замок был так себе, достаточно было булавки и длинного тонкого гвоздя, чтобы через полминуты старший оперуполномоченный Рожнов уже осматривался в прихожей, подсвечивая себе прихваченным фонариком. Квартира Эдуарда Кочемасова оказалась хорошей, с двумя большими комнатами и просторной кухней, а еще имелся чулан, который прежними хозяевами использовался как гардеробная. С чулана валя Рожнов и начал обыск, и не прогадал. В картонной коробке из-под обуви лежала трикотажная синяя тенниска в белую полоску, какую носят физкультурники, участвующие в представлениях на парадах во время больших государственных праздников. Рубашка была перепачканная, с двумя продольными дырками со стороны груди, такие бывают от лезвия ножа. Возле дырок в луче электрического фонарика были заметны давно высохшие бурые пятна, весьма похожие на кровь. Зачем Эдуард Кочемасов хранил эту уже никчемную тенниску? Большой вопрос. Что примечательно, картонную коробку удалось отыскать не сразу, пришлось изрядно потрудиться. Спрятана она была умело, с завидной выдумкой, в специально выдолбленной нише под окном. Многоопытному старшему уполномоченному Рожнову не впервой приходилось производить обыск, и он, имея к разыскиванию невероятный талант, каким-то неведомым образом чувствовал, где лежит та или иная вещь, едва ее не пропустил, а человек, не ведающий, где искать и каким образом, никогда бы ее не нашел. Прихватив коробку с тенниской под мышку, Рожнов продолжил обыск, но больше ничего достойного внимания не отыскал. Мебель в квартире Кочемасова была обычная, какая стоит в каждой второй квартире советских граждан. Одежда, что висела в платяном шкафу, да, бесспорно, была отличного качества, и кое-какая была даже иностранного производства. Это наводило на мысль, что покойный знал, где подобную одежду можно приобрести или, на худой конец, к кому следовало обратиться, чтобы купить. А что одежда была дорогая, в этом у Рожнова не имелось сомнений. Ну и кое-какие деньги нашлись в жестяной банке на кухне. А больше, ничего такого, что могло бы привлечь внимание опера. Когда Валя вернулся к себе домой, он еще долго осматривал грязную дырявую тенниску из квартиры покойного Кочемасова и размышлял по этому поводу. Зачем же сбитый хрихом насмерть чертежник, часто ужинающий в ресторане и одевающийся в одежду, которую просто так не приобрести, хранил выцветшую дырявую тенниску, носить которую не пристало даже нищему, да еще весьма хорошо припрятал, чтобы не всякий мог найти. Такие тенниски перед войной, помимо спортсменов, носила еще молодежь, студенты вузов и техникумов. Он, Валя Рожнов, тоже носил такую, когда ему было 17-18 лет. Не в этом дело. Две дырки, теперь уже Валентин точно определился, что они были от лезвия ножа, не давали ему покоя. Ведь если это тенниска Кочемасова, то он когда-то получил два ножевых ранения в грудь или в живот, и на его теле должны были остаться заметные шрамы. Получается, что Кочемасов хранил тенниску в память о своем давнем ранении. Но тогда зачем, кто ему нанес эти ранения, где он получал медицинскую помощь и когда? Было ли заведено уголовное дело по поводу нанесения ножевых ран? Вопросов возникало много. Ответы на них, несомненно, должны помочь разобраться в деле Эдуарда Кочемасова и пролить свет на то, кто же все-таки он такой. Рожнов болезненно поморщился, и как он не посмотрел на грудь и живот этого сбитого хрихом Кочемасова, когда искал воровскую наколку на его плече. Дал ты маху, старший опер, а если все-таки это тенниска не Кочемасова, а если на ней не его кровь, и, может быть, это не кровь вовсе? Кажется, Кочемасов еще в морге, надо отдать рубашку экспертам, а самому топать в морг, чтобы посмотреть, имеются ли ножевые раны на теле Кочемасова. Вот так всегда, дурная голова ногам покоя не дает. В морге было не то чтобы холодно, но как-то промозгло. Таковой бывает погода поздней осенью, когда кажется, что все кругом настолько мерзопакостно, что, может, лучше и не жить на этом свете. Или, по крайней мере, замкнуться у себя в квартире, зашторить окна и не иметь абсолютно никаких сношений с внешним миром. Впрочем, такое заведение, как морг, имеет предназначение явно не для жизнеутверждающего настроения и улыбок во весь рот. Здесь положено быть печальным, вести себя спокойно, громко не разговаривать, дабы жизнеутверждающим голосом не побеспокоить дух покойников. Валентин открыл тяжелую дверь и шагнул в покойницкую, где увидел молодого человека лет 30 в синем добротном костюме и санитара с вытянутым желтоватым лицом, Геннадия Васинина. Эдуард Кочемасов, вернее, то, что им ныне являлось, лежал на широком столе, поверхность которого была обита толстыми жестяными листами, под сероватой, да нельзя застиранной простыней. «Покажите», — сказал молодой человек. Гена всего-то с неделю назад поступил на работу в морг и еще не полностью освоился со своими обязанностями. Наверняка он не должен был показывать человеку лет 30 в синем добротном костюме за человеческое спасибо труп Кочемасова, однако житейский опыт подсказывал, что гостя следовало уважить. Он шагнул к столу и откинул с лица покойника простыню и, отвернувшись, уставился в грубо побеленную стену. Некоторое время человек в синем костюме смотрел на труп, потом негромко произнес «Спасибо» и с задумчивым видом пошел по длинному коридору к выходу. Незнакомец стоял у покойника недолго, однако Рожнов успел заметить, как по его скорбному лицу вдруг промелькнуло выражение удовлетворения. Человек в синем костюме чрезвычайно заинтересовал Валентина. В какой-то момент Рожнов даже хотел направиться за ним следом, но потом решил исполнить то, ради чего пришел в морг. «Откиньте простыню с покойника», — потребовал он. Санитар вновь показал лицо мертвеца. «Нет, полностью», — сказал Рожнов. Никаких шрамов на груди и животе Эдуарда Кочемасова не имелось. Значит, тенниска с дырками от лезвия ножа была не его. Тихо, чтобы не услышал удаляющийся человек в синем костюме, старший оперуполномоченный спросил у санитара, кивнув в сторону коридора. «Быстро говори, что этот человек сказал, когда попросил дать посмотреть на труп?» Санитар пожал плечами и ответил с некоторым недоумением. «Сказал, что хочет посмотреть на труп, чтобы убедиться, не знаком ли он ему, а как он представился?» Быстро спросил Валя Рожнов, работником исполкома. «Фамилию назвал?» «Назвал, но я ее не запомнил». «Вроде бы ни к чему», промямлил санитар, уже понимая, что допустил оплошность, пропустив в морг человека в синем костюме. «Документ он какой-нибудь предъявил?» Нетерпеливо спросил старший оперуполномоченный, явно торопясь. «Да, удостоверение с печатью. И что там было написано? Помнишь?» Спросил Валентин, поглядывая в сторону коридора. Незнакомец уже вышел из морга. «Я не особо вглядывался», еле слышно произнес перепуганный санитар, уже решив написать заявление об увольнении. «Кто бы мог подумать, что здесь такая нервная работа?» «Ясно», — буркнул Рожнов и заторопился к выходу. Из морга Валентин выскочил как ошпаренный. Торопился старший оперуполномоченный не напрасно. Он успел заметить уже поворачивающего за дом гражданина в синем костюме, прибавил шагу и потопал за ним на положенном расстоянии, то есть начал вести. Дело привычное, к тому же молодой мужчина даже ни разу не проверил, есть ли за ним слежка или нет, чувствовал себя в полнейшей безопасности. Рожнову не нужно было особо прятаться, опасаясь быть раскрытым. Человек, за которым шел Валентин, привел его к зданию, где размещался городской совет. Выходит, что не соврал санитару в морге. Старший оперуполномоченный вошел в здание городского совета, если не как к себе домой, то уж точно, как будто бы бывавший в этом здании не однажды. Мельком глянув на стенд с фамилиями руководителей отделов, он спросил у дежурного, сидящего на входе: «Мне нужен начальник отдела по учету и распределению жилой площади, товарищ Зигмантович. Это не он только что прошел мимо вас в синем костюме?» «Нет, что вы», — почтительно ответил дежурный, признав, очевидно, в Рожнове человека из руководящего звена. «Это был товарищ Кондратьев, председатель плановой комиссии. Благодарю вас», — продолжая выдерживать роль неизвестно какого, но начальника, — изрек Рожнов и степенно вышел из холла горсовета на улицу. На лице его читалось удовлетворение, поскольку в деле Эдуарда Кочемасова появился новый фигурант. На следующий день эксперты выдали пока неполное предварительное заключение по рубашке-тенниске. Помимо того, что на тенниске бурые пятна действительно являлись человеческой кровью, оказалось, что рубашку давно не стирали и не носили уже лет 8-10. Похоже, все это время она так и лежала в коробке из-под обуви в квартире Эдуарда Кочемасова. Так что два вопроса уже нашли свое разрешение: тенниска не принадлежала Кочемасову, и на ней находилась именно человеческая кровь. Однако основные вопросы остались без ответа. Чья это рубашка и почему Эдуард Кочемасов ее столь долгое время хранил? Зато стало ясно, что дело Кочемасова очень даже непростое. Глава 5. Что за цацки в коробках? Коня стреножили недалеко от деревни Караваева, что 13 лет назад вошла в границы города и была включена в состав Ленинского района в северо-восточной части города. Патрулировавший местность конный милицейский наряд приметил человека, одиноко шагающего по проселку, ведущему из деревни Караваева в поселок Осиново. Человек показался патрульным милиционером подозрительным и был остановлен для проверки личности. Позже, когда их спросили, почему одиноко идущий по дороге человек показался подозрительным, они не нашлись, что ответить. «Просто какое-то чувство сработало», — признался один из них. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, у гражданина не оказалось. Когда его попросили назваться, он сказал свое имя и фамилию. «Гришаев Игнат, а отчество?» — спросил один из милиционеров. «Так это, Иванович», — прозвучал ответ. Слова подозрительного гражданина доверия у патрульных милиционеров не вызвали, и он был припровожден в городское отделение милиции, где имелся словесный портрет разыскиваемого гражданина Игната Коноваленко. Поначалу вроде бы ничего особенного не отметили. Мужик как мужик, таких в окрестностях города, почитай, 9 на десяток. Когда же милиционеры догадались сравнить имеющийся словесный портрет с обликом задержанного мужчины, то оказалось, что перед ними никто иной, как объявленный в розыск и обвиняемый в тяжком преступлении, совершенном в академической слободе, Игнат Павлович Коноваленко по кличке Конь. При личном досмотре гражданина Коноваленко были обнаружены деньги в размере 5 рублей с мелочью и серебряные часы, на обратной стороне которых была выгравирована надпись «Дорогому Степану Гавриловичу от коллектива врачей клиники в день его 45-летия». «Откуда такие знатные часики? Уж не на день рождения ли подарили?» Хмыкнув, спросил его следователь из следственной группы при милицейском отделении и посмотрел на коня так, как смотрит учителя на школьника, попавшегося на экзамене со шпаргалкой. «Нашел», — ответил конь и нахально посмотрел в глаза следаку, мол, «доказывай, мусор, коли имеется такое желание, а я тебе в этом деле не поддужный два». В этот же день Игната Коноваленко припроводили под конвоем в отдел по борьбе с бандитизмом и дезертирством города Казани. Прежде чем поместить в камеру, решили допросить. Майор Щелкунов, положив перед задержанным краденые часы, задал тот же самый вопрос. «Откуда у тебя часы с гравировкой?» Про убийство его не спрашивали, что было странно. «А может, они ничего и не знают о них?» Приободрился конь и решил сыграть ва-банк. «Бока с куржевые 3 мне дал Сенька Шиловский по возвращении с дела. Я на стреме стоял, покуда он со своим сродственничком Винькой Мигулей докторскую хазу обносил. Сам я в хазу эту не заходил, как уже я сказал, на стреме стоял. Это я уж потом узнал, что они доктора и его дочку на мешок взяли 4. А Мигуля показал, что это ты доктора и его дочь топором зарубил, и что на стреме не ты, а Шиловский стоял», как бы вскользь заметил майор Щелкунов. По своей привычке, внимательно наблюдая за допрашиваемым и подмечая все жесты и мимику, которые указывали бы на то, правду говорит допрашиваемый или подверает, врет, безапелляционно заявил конь, ему веры не на грош, с родственника своего выгораживает. Ведь Сеня Шиловский брат Мигули какой-то там, троюродный, что ли, не вдавался в эти подробности. На первом допросе добиться от него чего-то конкретного не удалось, отвели в камеру, а вот на третьем Игнат Коноваленко, что называется, поплыл и начал давать показания. Прижатый к стенке уликами и доказательствами и не желая получить по суду максимальный срок за убийство, конь признался в содеянном. Рассказал, что по выходе из тюрьмы повстречался с Шиловским, тот привел Мигулю, и они в пивнушке предложили ему провернуть одно дельце. «Мокрый грант 5, без тебя, мол, нам не обойтись, опытный человек нужен», изрек Коноваленко и усмехнулся. Так они сказали. «Правда, в чердаке 6 у меня шевельнулась путевая мыслишка, что ни хрен мне этих бакланов 7 слушать. Да вот, вишь, подписался на этот блудняк. Теперь, похоже, сполна получу». В той же пивнушке обо всем и договорились, задал уточняющий вопрос Щелкунов. «А где же еще? У Вени Мигули были горки 8 от хаты, и в ночь на 16 апреля мы пошли. Дверь открывал Мигуля, сказал, что деньги в мезонине, там у доктора кабинет. Шиловского мы оставили у входа стремить, а сами вошли в дом. У меня и Мигули в руках было по топору. Вошли в переднюю и сразу через зал к дверям спальни доктора. Помню, половицы у меня под ногами заскрипели. Громко так, думал сейчас переполошаться, тогда трудновато нам будет. Но нет, никто не проснулся. «Давай», — сказал мне Мигуля, а сам пошел к спальне докторской дочери. На этом моменте конь выждал затяжную паузу, собираясь с мыслями. Уж очень не хотелось признаваться в убийстве, но это был единственный выход, чтобы иметь возможность скостить с судебного приговора хотя бы пару лет. Виталий Викторович понимал, о чем думает Коноваленко, а потому и не торопил его. Наконец конь тяжко вздохнул и продолжил неторопливо. «Тихонько так, на цыпочках, я вошел в спальню. Доктор спал на спине, приоткрыв рот. Я подошел к нему и обухом козыря 9 шандарахнул прямо по колчану 10. Доктор захрипел, стал подниматься с кемарки 11. Тогда я вдарил его козырем еще 2 раза. Он и затих. Потом столкнул с постели в надежде, что найду хрусты 12 у него под матрасом. Но денег там не оказалось. Я стал шариться в комоде, пооткрывал все ящики, но кроме 2 коробок с цацками 13, луковицы 14 и разного барахла ничего не нашел. А что за цацки в коробках-то были? Поинтересовался Виталий Викторович. Рыжие 15 сережки, брошка с булигой, 16 еще что, точно не помню. Из барахла взяли женскую жакетку, новую, еще с магазинной биркой, пару новых же мужских рубашек и шкары 17. Потом я прошел в другую спальню, где кемарила докторская дочь. Она была вся в хапанье 18, кажись, готова. Ее кончил Веня Мигуля. Здесь конь замолчал и пытливо взглянул на майора Щелкунова. «Вам, верно?» Мигуля сказал, что это я и доктора, и егонную дочку замочил. И что мне замочить кого? Все равно, что два пальца обоссать. Так вот, я только самого лекаря пришил, а ее не трогал. И уговор у нас такой был. Я мочу доктора, а Мигуля, егонную дочь. Игнат Коноваленко снова помолчал, затем продолжил. У Мигули в руках была рыжая чипа 19 с кулоном и еще какие-то шмотки. А после мы с ним из спален прошли в большую комнату. Там все переворошили, путного ничего не нашли и подались в мезонин, где у доктора был кабинет. Однако вместо 3,5 косух 20 нашли всего-то 35 буланых 21. «Где бабки?» – спросил я Мигулю, но тот лишь пожал плечами. Видно, сам был в неведении. «Ну, что еще говорить?» Снова посмотрел Коноваленко на майора Щелкунова. Вышли из докторского дома и, как уговаривались, пошли к Сене Шиловскому. Там раздербанили 22 слам 23 и разбежались. Конь замолчал и повесил голову. Верно, в тюрягу возвращаться не шибко хотелось. Еще раз была вызвана на допрос Эльвира Полищук, но признательных показаний добиться от нее не удалось. Ключей от дома доктора Гладилина она Вениамину Мигуле не давала, на разбой и убийство никого не подбивала. А еще никакого Ирика Карапетяна в глаза никогда не видела и ничего похищенного из дома Гладилина она у него в квартире не прятала, потому как с ним не знакома и не ведает, кто он такой. Однако доказательная база и без признательных показаний Полищук была вполне достаточной, и дело было закрыто. Глава 6. Валя Рожнов ведет собственное расследование. Председателя плановой комиссии городского совета товарища Кондратьева звали Николаем Павловичем. Он был довольно молод, шел ему 31 год. Женат, имел двоих детей, мальчика и девочку, и являлся вполне успешным советским чиновником средней руки, что для его возраста считалось весьма достойным результатом. По словам коллег, что хорошо его знали, у Николая Павловича присутствовал набор личностных качеств, которые позволяли ему вырасти в крупного сильного руководителя. Но главным было не это, а то, что Кондратьев окончил авиационный институт в 1940 году, и учился он на факультете самолетостроения в одной группе с попавшим под машину и ныне покойным Эдуардом Кочемасовым, до недавнего времени работавшим в конструкторском бюро недалеко от своего дома. Простое стечение обстоятельств? Вряд ли. В такие совпадения старший оперуполномоченный Рожнов давно не верил. Так что теперь его путь лежал в городской авиационный институт. Авиационный институт – второе по значимости высшее учебное заведение в Казани после государственного университета, вырос из аэродинамического отделения университета в 1932 году. К настоящему времени институт занимал бывшее здание лесотехнического института на улице Карла Маркса. Туда и отправился Валентин, чтобы разузнать о студенческой группе, в которой учились Кочемасов и Кондратьев, ну и, конечно, о них самих. С 40-го года в институте произошло множество изменений, причем кардинальных. Открылись моторостроительные факультеты, кафедра реактивных двигателей. Сюда в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы Харьковский авиационный институт, несколько подразделений Центрального аэродинамического института имени Жуковского и Летно-исследовательского института. Однако студенческая атмосфера института осталась прежней, что и была до войны. Многодневные походы с песнями у костра, разнокалиберные по тематике и масштабу фестивали, студенческое конструкторское бюро, разрабатывающие планеры, известные на весь Советский Союз и получающие призы на общесоюзных соревнованиях. Капитан милиции Рожнов почувствовал особую атмосферу института сразу, как только вошел в его здание, и даже немного позавидовал, что не был студентом такого замечательного вуза. Многие студенты, выглядевшие явно старше студенческого возраста, носили старые выцветшие гимнастерки. Они пришли в вузовские аудитории сразу после фронта. По их счастливым лицам было видно, что им приятно ощущать себя студентами. На кафедре факультета самолетостроения кроме секретаря, женщины лет 30, сидящей за печатной машинкой, находился молодой человек в коричневой замшевой безрукавке при галстуке и с уже заметной плешью на макушке. Он сидел, углубившись в бумаги, и за ухом его торчал остро заточенный карандаш. «Мне бы заведующего вашей кафедрой увидеть», — обратился к секретарю Рожнов. «Его в данный момент нет, я его временно замещаю», — оторвался от бумаг молодой человек с плешью на макушке. «Тогда я к вам», — Рожнов шагнул к столу, за которым сидел молодой человек. «Слушаю вас, товарищ», — взглянул на Рожнова заместитель заведующего кафедрой. «Меня зовут Валентин Николаевич Рожнов», — произнес опер и раскрыл перед молодым человеком с плешью свое служебное удостоверение. Старший опер уполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством городского управления МВД. Очень приятно. Я так и подумал, что вы из органов. Почему вдруг? Есть в вас что-то такое? Уклончиво ответил заместитель заведующего кафедры и, спохватившись, представился. Валерий Иванович Федынцев, доцент, кандидат технических наук. Чем могу служить? Меня интересует один ваш выпускник. Начал старший оперуполномоченный. Он окончил в 40-м году факультет самолетостроения. Его зовут Эдуард Альбертович Кочемасов. Вернее, так его звали, добавил Рожнов. От него не ускользнуло, как многозначительно переглянулись между собой плешивый кандидат наук Федынцев и женщина за печатной машинкой. А почему звали? Поинтересовался Валерий Иванович, как-то странно взглянув на гостя из милиции. Потому что он умер. Ответил Рожнов и тотчас задал вопрос. «Вы его знали?» «Знал», — не сразу ответил плешивый кандидат технических наук, раздумывая о чем-то своем. «До войны мы учились с ним в одной группе. А что с ним случилось?» «Его сбила машина», — ответил Валентин Рожнов. Доцент Валерий Федынцев и женщина за печатной машинкой снова переглянулись. Похоже, они знали об Эдуарде Кочемасове нечто такое, чего не прочь был бы узнать Валентин Рожнов. «А вас, простите, как зовут?» — обратился к женщине старший оперуполномоченный. «Нинель Яковлева», — ответила женщина. «Вы тоже знали Эдуарда Кочемасова?» «Да», — неуверенно и как-то осторожно ответила женщина. «И тоже учились с ним в одной группе?» — задал новый вопрос Валентин, уже понимая, что получит утвердительный ответ. «Да», — еще нерешительнее ответила Нинель Яковлева. «Что можете о нем рассказать?» «Не скрывая интереса», — спросил Рожнов. Женщина пожала плечами. «Да ничего в общем-то, обыкновенный он был человек, а вы?» — повернулся в сторону Федынцева старший оперуполномоченный. «Да тоже ничего такого», — после заминки произнес Валерий Иванович. «Парень как парень, как же так, товарищ Федынцев?» Рожнов был сильно удивлен столь неопределенными ответами. «Вы 5 лет учились вместе с Кочемасовым в одной группе и ничего не можете сказать об этом человеке? Ни хорошего, ни плохого? Как такое может быть? Или вы просто не хотите ничего о нем говорить?» Пытливо прищурившись, посмотрел сначала на Валерия Федынцева, а затем на Нинель Яковлеву Рожнов. «В таком случае для этого должны иметься какие-нибудь основания, боюсь, не очень приятные для вас, верно? А что это за основания, не подскажете? Опять не желаете говорить?» Валя Рожнов снова обвел опрашиваемых взглядом. Федынцев и Яковлева молчали. Это можно было расценить двояко. Первое. Они не знали, что говорить и что хочет от них услышать оперативник. Второе. Они не хотели ничего говорить и опасались сболтнуть лишнего. Если это так, то снижать накал допроса не следовало. А о Кондратьеве Николае Павловиче, что ныне работает в городском совете, вы тоже ничего не можете сказать. После короткой паузы и неожиданно для самого себя спросил Рожнов. Однако сказанное было настоящей неожиданностью для плешивого доцента. Федынцев вдруг посмурнел, вытер двумя пальцами капельку пота, проступившую лбу, и уставился в окно, и женщины, сидевшей за пишущей машинкой, Нинель Яковлева так побледнела, что будь на месте Рожнова какой-нибудь медик, он бы немедленно подал стакан воды и посоветовал положить под язык таблетку нитроглицерина. Заметив реакцию Федынцева и Яковлевой на свой вопрос, Рожнов уже более не сомневался в том, что всех четверых связывает какое-то общее и далеко незаконное дело. Наметив для себя дальнейший путь ведения оперативно-розыскных действий, Рожнов решил продолжить опрос, вызывающий столько эмоций у обоих фигурантов. И хотя было неясно, почему и Федынцев, и Яковлева так отреагировали на безобидные с виду вопросы старшего оперуполномоченного, ему стало ясно, что движется он в правильном направлении. Для начала Валентин потребовал список группы, в которой учились Кочемасов, Кондратьев, Федынцев и Яковлева. Список этот он получил. Не сразу, правда. Яковлева долго искала его в своих бумагах, рассчитывая, наверное, что милицейский оперативник, не дождавшись его, пожалеет зря потраченное время и отчалит восвояси. Однако Валя Рожнов никуда не торопился и спокойно дожидался, когда Нинель Яковлева сподобится найти нужную ему бумагу. Получив таки список, он внимательно прочитал его. «Вы поддерживаете со своими бывшими однокашниками какие-то связи?» – спросил Валентину Яковлевой. «Конечно. Собираемся, поздравляем с днем рождения, переписываемся. Прекрасно. Напишите мне, пожалуйста, адреса Ярулина и Стебуновой, выбрал Валентин Рожнов произвольно две фамилии. Нинель Яковлева выдвинула ящик и шумно принялась копаться в ворохе бумаг. Куда же я ее подевала? Да не нервничайте вы так, попытался успокоить Валентин разволновавшуюся женщину. Знаете, сегодня целый день как-то не задался. Ага, нашла. Вытащив толстую тетрадь в кожаном переплете, она выписала на листок адреса. Возьмите. Благодарю. Валентин сложил полученные листочки в четверо и положил их во внутренний карман пиджака. Что-то мне подсказывает, что я с вами прощаюсь ненадолго. Когда возникнет потребность в нашем общении, вы будете вызваны повесткой в следственный отдел городского управления милиции для дачи показаний в качестве свидетелей. Выдержав паузу, Валентин многозначительно добавил: пока свидетелей, а там посмотрим. Едва обозначившаяся улыбка старшего оперуполномоченного Рожнова показалась заместителю заведующего кафедрой Федынцеву и секретарю Яковлевой зловещей ухмылкой. Когда милиционер покинул кабинет кафедры, доцент Федынцев какое-то время молча смотрел в окно. Похоже, он прокручивал в голове состоявшийся разговор с опером, и лицо кандидата наук становилось все мрачнее и мрачнее. «Чего молчишь?» Не выдержав затянувшейся паузы, спросила Яковлева, созерцая затылок Федынцева. «А чего тут говорить?» Раздраженно обернулся в ее сторону Валерий Иванович. «Что тут можно сказать? Или тебе известно, что следует говорить в подобных случаях? Но надо же что-то предпринимать», резонно промолвила женщина, не сводя своего взора с доцента и ожидая от него непонятно каких действий. «И что именно ты прикажешь предпринимать?» Нервно ощерился Федынцев. «Головой в омут, что ли? Нужно хотя бы нам всем вместе собраться и обсудить, что происходит и как теперь со всем этим справляться и противостоять», пропустила Яковлева мимо ушей колкость Валерия Ивановича. «Нам же всем может не поздоровиться», промолвила Нинелли и вполне резонно добавила. «Значит, всем вместе и надо что-то решать». Ситуация выглядела трудной. «Хотел взять на себя ответственность, вот теперь и расхлебывай по полной», нахмурившись, подумал Федынцев. «Ясно одно. В одиночестве проблему не решить, требуется кто-то более опытный и более решительный, способный смело и уверенно действовать в создавшейся ситуации. Вот пусть он и решает, что следует предпринимать, чтобы избежать грядущих неприятностей, а потом на кого-то ведь нужно переложить груз ответственности, если сам не тянешь». Решение пришло неожиданно. Нельзя сказать, что от души отлегло, но стало немного полегче. «Насчет собраться, это ты, пожалуй, права», в глубокой задумчивости произнес кандидат наук и потянулся к телефонной трубке. Ярулин Азат Вагизович вместе с женой и пятилетней дочкой проживал в общежитии авиационного ордена Красного Знамени завода 22 имени С.П. Горбунова. Капитан Рожнов наведался к нему после рабочего дня, когда было около 7 часов вечера, надеясь застать его, однако на его вопрос, где хозяин дома, супруга Азата Вагизовича Альфия Динаровна ответила: так он с работы еще не вернулся, так рабочее время уже закончилось, а он всегда так поздно приходит, пояснила хозяйка. Сейчас они какой-то новый проект готовят, вы подождите, он скоро должен прийти. Хорошо, согласился старший оперуполномоченный и прошел в небольшую уютную комнату, ведь не все время же искать и догонять, важно еще и терпеливо дожидаться. Азат Ярулин пришел домой в 7:30, удивился, обнаружив в своей комнате постороннего мужчину, оказавшегося к тому же старшим оперуполномоченным милиции. Валентин Рожнов представился и начал задавать интересующие его вопросы. Когда Азат Ярулин поступил в авиационный институт, на каком факультете и в какой группе учился, с кем дружил? На последний вопрос Азат ответил так: дружил с Володей Перегудовым и Славкой Вешенковым. Я до сих пор с ними дружу, в гости ходим друг к другу на праздники. Вот Новый год в последний раз вместе отмечали с семьями. А Эдуард Кочемасов, Валерий Федынцев, Николай Кондратьев, в каких отношениях вы с ними были? Поинтересовался Рожнов, совсем не удивленный тем, что эти трое не попали в список друзей Азата Ярулина. У этих была своя компания, у нас своя, пожав плечами, ответил Азат. Так, думаю, происходит везде, в любом вузе, техникуме и даже школе. В каждой группе образуются по разным причинам свои группки или компании, которые встречаются разве что на семинарных занятиях или каких-то общих для всех мероприятиях. Интересы у этих группок разные, поэтому и общаются они с другими редко и лишь по необходимости. А у вас что, как-то иначе было? Спросил Ярулин Рожнова, однако ответа не получил. Ну а что вы можете сказать о каждом из них? Начните, пожалуй, с Кочемасова, П. предложила Затуражнов. Эдик Кочемасов. Ну что сказать про него, он был нормальный парень, не очень компанейский, правда. Ну так ведь не всем таковыми быть, верно? Посмотрел на капитана милиции Ярулин. Было видно, что он до сих пор симпатизирует Кочемасову. Учился Эдик хорошо, я бы даже сказал, очень хорошо. Немного помедлив, очевидно, что-то припоминая, продолжил рассказывать Азат Ярулин. По крайней мере, лучше многих. А учиться в авиационном очень непросто, технический вуз. Сначала, на первом курсе, он был как бы особняком ото всех, сам по себе. Близких отношений ни с кем не имел, да и чтобы у него появились просто приятели в группе, так тоже сказать было нельзя. Только одному в большом коллективе худо, неуютно и вообще. Потом, то ли в конце первого курса, то ли в начале второго, он сошелся с Колей Кондратьевым. Только непонятно, что их сблизило. Ничего общего между ними не имелось. Из наших многие удивлялись, как это они сошлись. Один, круглый сирота, ни братьев родных, ни сестер, ни дядьев там, ни теток, вообще никого. Это я про Кочемасова говорю, пояснил Ярулин и посмотрел на опера, на что Валя Рожнов ободряюще кивнул ему, мол, понял я о ком, продолжайте. Кажется, был у Эдика двоюродный брат намного старше его, на Кубани он проживает, но связи они между собой, по-моему, не поддерживали никакой. Вот, почитай, и вся Эдикина родня, а Коля Кондратьев, он из известной в городе семьи был, с положением, так сказать. Папа его, работник областного комитета партии, руководитель какого-то важного отдела. Это вам не комар чихнул, со значением произнес Азат Ярулин. Мама, заведующая РНА, тоже очень уважаемый человек. Старший брат Николая также по партийной линии пошел. Когда Коля учился еще на втором курсе, его брат Алексей уже занимал должность заведующего сектором городского комитета партии. Но вот, поди ж ты, сдружились Кочемасов с Кондратьевым. Неизвестно, на какой почве. Вроде бы общих интересов у них и не было. Наверное, что-то надо было одному от другого. Азат Ярулин немного помолчал, слегка наморщив лоб и словно что-то припоминая. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. После паузы процитировал пушкинского Евгения Онегина Ярулин и продолжил. А Коля Кондратьев водил, в свою очередь, компанию с Валерой Федынцевым. У него папа тоже был большой шишкой, заведующим областным трестом «Разглавхлеб», Васей Кудряшовым и Беком. Вот и образовалась у них своя компания, куда больше они никого не впускали до самого окончания института. А Васе Кудряшове, поподробнее, пожалуйста, попросил Валентин, услышав знакомую фамилию. А вы не знаете? Удивленно посмотрел на старшего оперуполномоченного Ярулин. Это сын писателя Леонида Кудряшова, тайны града Свияжского. Помните? Конечно, помню, кивнул Рожнов, наконец-то вспомнивший, где он слышал эту фамилию, Кудряшов. Правда, книгу он не читал, но в конце 30-х годов она была широко известна практически всем жителям республики. Говорили, что, начав читать, оторваться от книги уже невозможно, пока не дочитаешь ее до конца, так занимательно она была написана. И что представлял собой этот Вася Кудряшов, думал Ярулин недолго. Свойский парень, посмотрел он на оперативника, носа перед другими студентами не задирал. Понимал, что известностью и заслугами обладает его отец, но отнюдь не он. Учился так себе, средненько, а прибился к компании Кондратьева потому, что ему нравилась наша однокурсница Нинель Яковлева. Ну и закрутилась у них любовь. По крайней мере, Кудряшов был от нее без ума, точно. А кто такой Бек? Задал новый вопрос Рожнов. На этот вопрос я вам однозначно не смогу ответить. В некоторой задумчивости произнес Азат Ярулин после затяжной паузы. Бек, это так его все у нас в группе звали. На самом деле его имя Тимур, а фамилия Бекетов. Учился он вроде неплохо, и голова у него была на месте, все на лету схватывал. Мог одним из лучших студентов не только в группе, но и на курсе быть, да особо желанием не горел, лекции частенько пропускал. Я думаю, что учился он только в институте, а вне его стен книг да учебников вообще в руки не брал, и компанию водил с явными бандюганами. Кое-кого из его приятелей мы видели, рожи ну совсем бандитские, такие по ночам в подворотнях прохожих раздевают. Бек говорил, мол, выросли вместе, друзья детства, а сам он с Калугиной горы. Слышали, небось, об этом бандитском районе? Спросил опера Ярулин. Слышал. Кивнул Рожнов и задал новый вопрос. «А что вы скажете о Нинель Яковлевой? Она тоже из их компашки была», — изрек Азат Вагизович. Сначала она с Васей Кудряшовым встречалась, как я уже вам говорил. Любовь вроде у них была, о которой все на курсе знали. Довольно долго они вместе были. Потом неизвестно от чего разругались, и Нинель стала встречаться с Николаем Кондратьевым. И тоже с ним поругалась, в утвердительном тоне произнес старший уполномоченный, и попал в цель. Именно так, с некоторым удивлением посмотрел на Валю Рожнова Азат Вагизович. На пятом курсе, когда уже институт заканчивали. А вы откуда об этом знаете? Я не знаю, я лишь предположил, посмотрел в сторону Валентин Рожнов. Потом старший оперуполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом городского управления МВД задал Ярулину еще пару вопросов об отношениях в группе, после чего спросил, а Василия Кудряшова и этого Бека я где могу найти, чтобы с ними переговорить? Я не знаю, где вы можете сейчас найти Тимура Бекетова, не сразу ответил Ярулин. Говорят, на Калугиной горе он уже давно не проживает, уехал оттуда, когда родители его умерли. А где сейчас живет, мне неведомо. Мы и так были из разных компаний, а когда институт окончили, так и вовсе видеться перестали и связь не поддерживали. О нем надо Калю Кондратьева спрашивать или Валеру Федынцева. Они, насколько я знаю, и по сей день связь с Беком поддерживают. А с Васей Кудряшовым вы поговорить не сможете, после недолгого молчания произнес Азат Вагизович. Это почему же? Поинтересовался Валентин Рожнов. Потому что он давно уехал, и где сейчас находится, никому не известно, последовал ответ, конечно, не устроивший Рожнова. Как это, неизвестно, поднял брови Валентин. А так, изрек Ярулин и покачал головой, как в воду канул. За все это время никому не написал и не позвонил, даже открытки не отправил. После того, как Кудряшов с Яковлевой поругались, он и уехал. Ушел из института и из дома с концами, ни с кем не попрощавшись. А через неделю прислал отцу телеграмму с какого-то полустанка в Сибири. Мол, не ищи, я уехал навсегда и домой не вернусь. Отец его в розыск подал, сам предпринимал поиски, все без толку. Верно, уехал Вася в такую глубинку, что и с собаками не сыщешь. А Нинель с Кондратьевым потом закрутила. А нет, поправился Ярулин, что-то вспомнив. Она еще раньше с Николаем закрутила, когда мы только на третьем курсе учились. Разонравился ей по какой-то причине Кудряшов. Вот Вася и решил бросить все и уехать, куда глаза глядят. Переживал он очень. А когда Кудряшов уехал, поинтересовался старший оперуполномоченный. В 38-м, как раз после окончания третьего курса, малость подумав, ответил Ярулин. В 38-м, значит, наморщив лоб, в задумчивости повторил Валентин. Что ж, спасибо, подал руку Ярулину Рожнов, кажется, довольный произошедшим разговором. Вы нам очень помогли. Чем могу, развел руки в стороны Азат Вагизович. Оставалось поговорить с гражданкой Стебуновой. Валентин вышел на улицу, и тотчас ему в лицо ударил порыв холодного и колючего совсем не по весеннему ветра. Пожалев, что не надел под демисезонное пальто теплую одежду, Рожнов отправился по адресу Стебуновой. Мария Петровна Стебунова проживала в Свердловском районе в Приозерском переулке, в частном доме, каковых в городе было в процентном отношении около половины всех жилых домов. Когда Рожнов вошел в калитку и постучал в дощатую дверь, Мария заканчивала мыть в детском корытце дочку Наташу. Поэтому дверь открыла не сразу, а лишь после того, как вытерла дочь и надела на нее чистую до пят рубашку. Валентин поздоровался, представился, объявил о цели своего визита и прошел в дом. Жила Мария Стебунова бедновато. Впрочем, прочие городские матери-одиночки, не имеющие любовников, пристроившихся на хлебных должностях, жили не намного богаче. Разговор происходил на кухне, где на двух табуретах стояла детская корыта с мыльной водой, а на третьем табурете примостился Валя Рожнов. Вопросы были подобны тем, что старший оперуполномоченный Рожнов задавал до этого сокурснику Марии Стебуновой Азату Ярулину. Первым после ряда казенных вопросов, что было положено по инструкции задать в начале проведения допроса, был вопрос про Эдуарда Кочемасова. Эдуард был хорошим парнем, только вот связался он не с теми ребятами, начала отвечать Мария Петровна, расчесывая дочурке волосы деревянным гребнем. В нашей группе было несколько подгруппок, которые жили каждая своими интересами и по своим правилам, которые сами и устанавливали. Интересующий вас Эдик Кочемасов якшался с Васей Кудряшовым, Николаем Кондратьевым, Валеркой Федынцевым, Нинель Яковлевой и Тимуром Бекетовым. Та еще была компания, скривив губы, неприязненно сказала Стебунова. Стало понятно, что многих из названных одногруппников она недолюбливала, и это чувство не потускнело и по сей день. «Кондратьев, тот был всегда себе на уме», — продолжила Мария. «В институт его папа пристроил. Папа у него шишка какая-то в обкоме партии. Кондратьев этот только о себе и думал, чтобы, значит, ему хорошо было, пусть и за счет других. Прямо скажу, скверный был человечишка этот Коля Кондратьев. Уверена, что он таким остался и по сегодняшний день», твердо посмотрела прямо в глаза оперу Стебунова. Убедившись, что ее внимательно слушают, продолжила. «Кондратьева многие недолюбливали с нашего курса, и он платил им той же монетой. Из того же теста был и Валера Федынцев, только похлипче, да еще и трусоват. Все в рот этому Кондратьеву заглядывал, и делал все, что тот скажет, как слуга или лакей какой-то. Поручения какие-то его исполнял, бегал, куда прикажет, и наушничал ему. Такой, знаете ли, чего изволите, из мелких половых 24. Иной раз противно на него было смотреть», снова покривила губы Мария, после чего продолжила. «Вася Кудряшов, сын известного нашего писателя Леонида Кудряшова, тот прибился к Кондратьевской компании как-то случайно, наверное, из-за Нинель Яковлевой, которую Кондратьев и Федынцев привечали и покровительствовали ей. Это тоже девушка была непростая, вроде бы вся своя в доску, душа компании, а если присмотреться как следует, все не так. Я сама по себе, а вы сами по себе, так что, будьте добры, проходите мимо. Словом, извини, подвинься». Она сначала с Васей Кудряшовым любовь закрутила, потом они на третьем курсе что-то там не поделили, и она Васе отворот-поворот дала, жестко так, мол, ступай, куда хошь, а я и знать тебя не знаю, и закрутила с Кондратьевым. Вася, едва окончив третий курс, институт бросил, в Сибирь куда-то уехал от тоски по неразделенной любви. С тех пор его никто не видел, а Бег, тот вообще бандит с большой дороги. Кондратьев с Федынцевым его при себе держали, чтобы он для них разные грязные делишки проворачивал. Ну там морду кому-то набить или припугнуть как следует, на кого Кондратьев укажет. А кто-нибудь из них воевал? Поинтересовался Рожнов. Да никто не воевал, отмахнулась Стебунова. В 40-м мы учебу закончили, и все поначалу устроились по специальности, то есть на предприятие оборонного значения, а это давало бронь. А потом, задал еще вопрос Рожнов, а что потом? Посмотрела на дочь и улыбнулась ей Мария. Потом мы стали взрослыми, и нас развела жизнь, у всех свои интересы, а потом еще семьи. Да вы сами знаете, как это в жизни бывает. Задав еще пару вопросов, Валентин Рожнов начал прощаться и весело подмигнул дочери хозяйки. Та мигнула в ответ и растянула в улыбке рот до ушей. «Ну спасибо вам, а почему вы интересуетесь бывшей нашей группой?» — спросила, в свою очередь, Стебунова. После чего взглянула на дочь, понарошку нахмурившись, будто немного сердилась. Мол, с посторонними незнакомыми людьми надлежит вести себя прилично и никаких вольностей себе не позволять. «Натворил, что ли, что-нибудь кто-то? Небось, Тимур Бикетов чем-то отличился?» — спросила Мария с явной неприязнью. «С него станется». «Нет, не Бикетов», — ответил опер, явно не желая углубляться в эту тему. «А кто?» — не давала покоя Стебуновой бабе любопытство. «Простите, но я пока не могу вам этого сказать», — ответил Рожнов и пошел к выходу. Глава 7. Тяжелый воскресный день. Главным объектом наблюдения Валентин выбрал Николая Кондратьева, посчитав его в компании бывших студентов авиационного института, если не главным, то пользующимся определенным весом точно. 3 дня Рожнов следил за Кондратьевым, и ничего особенного не происходило. Тот был как заведенный, дом работа дом. По магазинам он не ходил, с детьми не гулял, любовницу, если таковая имелась, не посещал. Словом, ничего интересного, что могло бы вызвать любопытство оперативного уполномоченного. Рожнов уже хотел было переключить свое внимание на кого-нибудь другого, скажем, на того же Валерия Федынцева, как на 4-й день слежки ситуация вдруг изменилась. В 12:40 Николай Кондратьев в отглаженном костюме и при галстуке вышел из дома и неторопливой походкой отправился к автобусной остановке. Дождавшись своего рейса, Николай сел в автобус, Валентин едва успел за ним, и доехал до гостиницы «Столица», после чего вошел в двери и прошел в ресторан. Валентин увидел это через большие, выше человеческого роста, окна. Был воскресный день, горожане отдыхали после трудовой недели и могли себе позволить в том числе и посещение ресторана. А что, война закончилась, почему бы не доставить себе удовольствие, которого был лишен все военные годы? К тому же цены с декабря прошлого года перестали кусаться, как это было в 46-м году, плавно пошли на убыль. Конечно, так рассуждали те, у которых все же водились деньги. По всей вероятности, деньги у Кондратьева имелись, поскольку вошел он в ресторан как к себе домой и прошел вглубь помещения, где возле двух окон, выходящих во двор, был небольшой зал, точнее, кабинет, отгороженный от общего зала бархатной занавесью. Это было сделано для того, чтобы избежать лишних глаз и ушей, которые могли бы видеть, кто присутствует в кабинете, и слышать, о чем там говорят. Рожнов двинулся следом за Кондратьевым, ступил в ресторан, прошествовал мимо столиков и когда дошел до кабинета и отодвинул штору, то увидел помимо Николая Кондратьева еще Валерия Федынцева и Нинель Яковлеву. Они сидели друг подле друга и внимательно изучали меню. Возле них стоял официант и терпеливо ждал, когда посетители определятся и сделают заказ. «Здравствуйте, товарищи», — громко поздоровался с присутствующими Валентин Рожнов. «Вы снова вместе?» — с виду добродушно улыбнулся он, посматривая то на Федынцева, то на Яковлеву. «И на работе, и вне ее, а вам какое дело?» — произнес Кондратьев, неприязненно глядя на Валю Рожнова. «А вы, надо полагать, Николай Павлович Кондратьев?» Никак не отреагировал на выпад чиновника из горсовета старший оперуполномоченный и слегка повысил голос. «И вы думаете, гражданин, что если вы являетесь председателем плановой комиссии нашего городского совета, то это дает вам право грубить представителю исполнительной власти? При обращении к гражданам следует представляться, товарищ представитель исполнительной власти», тоном большого начальника заметил Валентину Рожнову Николай Кондратьев. «Это написано в ваших уставах, наставлениях или как там еще. Представляюсь, товарищ Кондратьев», охотно отозвался Рогов, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом городского управления МВД капитан милиции Валентин Николаевич Рожнов, отрекомендовался Валя и добавил: «Вы удовлетворены?» Кондратьев не счел нужным ответить, он вообще не слушал Рожнова, и ему было все равно, кто он такой. Вместо него, стараясь казаться доброжелательным, ответил Валерий Федынцев: «У нас просто встреча выпускников». Валентин Рожнов поднял брови. «Вас так мало осталось в живых?» «Да нет, опаздывают просто», с некоторым замешательством промолвил Федынцев. «Подойдут попозже». «А Азат Яруллин и Мария Стебунова тоже опаздывают?» С налетом наивности в голосе поинтересовался опер и добавил уже своим нормальным голосом: «Или вы их не приглашали, поскольку они не вашего круга?» «Вы правы, они не нашего круга», раздался за спиной уверенный мужской голос. Валентин обернулся на голос и увидел стриженного под бобрик мужчину крепкого телосложения с прямым острым взглядом и крохотными точечками зрачков. Его взгляд говорил о многом. Самоуверен, смел. Переходить ему дорогу чревато непредсказуемыми последствиями. Человека с таким взором следует опасаться и лучше держаться от него на расстоянии. Задев плечом Рожнова, хотя его можно было обойти, отнюдь не касаясь, мужчина крепкого телосложения прошел в кабинет и по-хозяйски расположился в центре стола. Это был никто иной, как Бек, которого тотчас безошибочно определил Рожнов. «А этого товарища вы, конечно, приглашали», — произнес Валя, конкретно ни на кого не глядя. «А ты кто, чтобы тут вопросы задавать?» — в упор посмотрел на Рожнова Тимур Бекетов. «А ты мне не тычь», — принял манеру разговора Бека опер. «Жене своей будешь тыкать. Чего?» — привстал на стуле Бек, явно задетый тоном и словами Валентина. «Я буду с тобой разговаривать, как сочту нужным, а ты со мной, только на «вы». Так тебя закон обязывает, понял?» «Не понял», спокойно выдержал взгляд Бека Валя Рожнов, искривился в недоброй улыбке. «Может, объяснишь, не нужно ссориться», успел придержать намеревавшегося встать Бекетова Николай Кондратьев. «Он тебя провоцирует, не понимаешь, что ли? Тронешь его, он вызовет наряд милиции, те приедут, тебя закуют в кандалы, после чего тебе повесят статью о сопротивлении власти с применением насилия, и ты получишь года два, а может и поболее, это смотря, как он все преподнесет», кивнул в сторону старшего оперуполномоченного Кондратьев. «Вполне возможно, что тебе будет предъявлено нападение на сотрудника милиции при исполнении возложенных на него обязанностей, так что, наверное, и пятерик можно схлопотать ни за что». Разговора не получилось. Визит старшего оперуполномоченного Рожнова на кафедру авиационного института и его расспросы про Эдуарда Кочемасова переполошили всю честную кондратьевскую компанию. Не хватало только пропавшего на просторах Сибири сына известного писателя Василия Кудряшова. Только вот почему они так дружно заволновались, что их могло так взбудоражить и заставить искать малопонятные пути защиты, сопряженные с откровенным риском и с агрессивным поведением. Неужели неожиданная смерть Эдуарда Кочемасова и внимание к нему со стороны милиции лишили их здравого рассудка? Ясно одно, наметившиеся посиделки в ресторане отнюдь не любовь к хорошей кухне, и далеко не встреча закадычных друзей. Однокашники собрались в ресторане с тем, чтобы обсудить нечто весьма судьбоносное и прийти к какому-то оптимальному решению. Очень бы хотелось знать, к какому именно. Глава 8. Новые свидетели по делу Кочемасова. Что-то с этой компанией было не так. Похоже, их связывала какая-то общая тайна, и они не хотели, чтобы она открылась постороннему человеку, каковым для них являлся старший оперуполномоченный Валентин Рожнов. Надлежало побольше узнать об этой компании и о каждом из ее членов в отдельности, для чего следовало переговорить еще кое с кем из того списка, что был у Рожнова на руках. Для начала он выбрал двоих: Владимира Перегудова, о котором упоминала Затьерулин, и Полину Терехину, которую Валентин выбрал наугад, просто ткнув пальцем в список. Сначала капитан Рожнов отправился к Владимиру Степановичу Перегудову. Он проживал с семьей на 9-й Союзной улице в Ленинском районе города и работал начальником цеха на моторостроительном заводе, выпускающем двигатели для самолетов авиаконструктора Александра Яковлева. Найти Владимира Перегудова было довольно непросто. Дело в том, что бывшая слобода Восстания, где проживал Перегудов, имела аж 14 улиц, носивших наименование «Союзная» и расположенных вперемешку так, что 7-я «Союзная» пересекала, к примеру, 9-ю и 2-ю, а 3-я «Союзная» – 14-ю. Так что нужный дом старший оперуполномоченный нашел не сразу, зато появилась некоторая ясность касательно расположения улиц бывшей «Слободы Восстания». Перегудов визиту опера был несказанно удивлен, поскольку в своей жизни соблюдал не только законы и разного рода постановления, но и правила, писанные и даже не писанные. Чужого не брал, матом не ругался и дороги переходил исключительно на зеленый сигнал светофора. Отвечая на вопросы Рожнова, Владимир Перегудов сказал примерно то же самое, что и его товарищи по институту Затьерулин и Мария Стебунова. Дескать, в их студенческой группе было несколько группок или компаний, в которых ребята между собой держались вместе и с прочими одногруппниками контактировали больше по обстоятельствам. Общение представителей из разных компаний чаще всего сводилось к словам «Привет, пока, время не подскажешь». Имелись в их студенческой группе и такие, что, здороваясь с сокурсником, не ведали даже, как его зовут. Тот же Николай Кондратьев за все 5 лет обучения так и не удосужился запомнить имена всех, с кем проучился все эти годы. Так вот, в одну из таких обособленных от других группок входили Эдуард Кочемасов, Валерий Федынцев, Николай Кондратьев, Тимур Бикетов, Василий Кудряшов и Нинель Яковлева. Какое-то время к ним примыкала еще Полина Терехина, продолжил свой рассказ Владимир Перегудов. Кондратьев и Федынцев были чем-то похожи, и то, что они держались вместе, было, в общем, оправдано и понятно. Вася Кудряшов попал в их компанию, потому что имел большую симпатию к Нинель Яковлевой, и та довольно продолжительное время отвечала ему взаимностью. Их дружба длилась больше года, это точно. Тимур Бикетов, скорее, был просто нужен заводиле компании Кондратьеву для выполнения разных сомнительного рода поручений. Ну, морду кому-нибудь набить, это он умел очень хорошо делать, или пугануть кого так, чтобы тот обходил эту компанию стороной. Вряд ли Бек это делал из-за уважения к Кондратьеву или чего-то опасаясь. Кондратьева он, конечно, не боялся, как не боялся вообще никого. И если бы Николай повел себя неуважительно к Бикетову, то мгновенно был бы послан им по известному маршруту. Скорее всего, то, что делал Тимур Бикетов для Кондратьева, было на взаимовыгодной основе. Бикетов родом был с Калугиной горы, а это самое бандитское место в городе, вы ведь знаете. Перегудов немного помолчал, потом продолжил. Полина Терехина, та имела виды на Эдика Кочемасова. Это было новостью для Валентина Рожнова, а он как-то ее не особо и замечал. Кажется, он был увлечен учебой и больше ни о чем и не помышлял. «Кочемасов был вам симпатичен?» – спросил Рожнов. Перегудов вначале задумался, потом ответил. «Ну что значит был симпатичен? Он не девушка, чтобы быть мне симпатичным. Но относился я к нему, конечно, лучше, нежели, скажем, к Кондратьеву. Мне вообще было удивительно, как это Кочемасов сошелся с Николаем Кондратьевым и оказался с ним в одной компании. Один, законченный эгоист, любящий только себя, а у другого, я имею в виду Кочемасова, есть совесть и уважение к окружающим его людям. Ну и социальный статус у Кочемасова и Кондратьева был разный, как вы сказали. Не совсем понял этот словесный оборот, социальный статус, Рожнов.